Глава 11, в которой вновь произойдет чудо. Буратино бежал золотым ключиком в руке прямиком к каморке папы Карла. Внутри его зародилось новое чувство, предвкушение, что теперь все точно переменится, и папа Карло, наконец, будет счастлив. У соседнего дома стояла телега. Вокруг нее толпились сеньоры. Арлекин забрался на гору курток и передавал их Артемону и Мальвине. Пьеро принимал их у друзей и отдавал законным владельцам. Папе Карло же приходилось извиняться перед каждым, кого лишили такого важного предмета гардероба. Увидев эту компанию, Буратино со всех ног побежал к ней. «Папа!» — закричал он. Карло вздрогнул и, увидев сына, всплеснул руками. «Сынок! Санта Мария! Прошу, не убегай больше!» «Папа!» — затараторил Буратино. «Мы сейчас все исправим! Смотрите, что у меня есть!» И, достав из кармана золотой ключик, он гордо продемонстрировал его друзьям. «Я все знаю! Ты открыл волшебную дверь и загадал сына! Произошла ошибка, но теперь ее можно исправить!» «Волшебную дверь?» — удивленно спросил Пьеро. Но Буратино не слушал. Он тянул папу в каморку. Он должен был скорее загадать ему нормального мальчика, такого сына, которого папа Карло заслуживал. Он так быстро бежал, что папа Карло и артисты еле поспевали за ним. «Ты снова возьмешь ключик, откроешь дверь!» — кричал он на ходу. «И пожелаю, чтобы все куртки вернулись к хозяевам!» Не сдержал улыбку папа Карло. «Осталось 72, если что!» — отметил Артемон. «Да ни куртки нет!» — замахал руками Буратино. «Я говорю про настоящее желание! Тебе нужно загадать сына! Послушного, доброго, умного и не деревянного!» Папа Карло никак не ожидал услышать такое. «У меня же есть ты!» — попробовал возразить он, но Буратино уже скрылся за дверью каморки. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» — спросил Пьеро своих друзей, но те лишь покачали головой. Пьеро вздохнул, и все вместе они зашли внутрь. То, что друзья увидели перед собой, повергло их в ужас. Такого они никак представить не могли. В центре комнаты восседал сам сеньор Карабас. Глаза его грозно сверкали, а в руках он держал арбалет, тот самый, который раньше висел на стене его кабинета. Рядом от страха поскуливали Симона и Мартина. Что-то в образе директора театра изменилось. Его цилиндр сбился на бок, усов и длинной бороды больше не было, а плащ был накинут поверх странного красного костюма. Глядя на вошедших, Карабас хищно улыбался. «Солнышки мои, пупсички, котеночки, малышочки!» — пророкотал он. Его пальцы были в чрезвычайно опасной близости от спускового крючка арбалета. На полу валялся колпак. «Набились в каморку всей толпой, да? А в театре кто-то жаловался на стесненные обстоятельства». «Выходим», — дрожащим голосом скомандовал папа Карло, но Карабас поднял арбалет и прицелился. «Пожалуйста», — протянул он. «Ну не уходите. Так и быть, я согласен на все ваши... ультиматумы! Будем жить в мире и счастье!» Папа Карло сделал пару шагов вперед и закрыл с собой детей. «Сеньор Карабас, я попросил бы вас покинуть мой дом!» «Ты бы попросил? Ты у нас теперь режиссер Карло! Ты решаешь, кто когда выходит и уходит со сцены! Ха-ха!» Карабас прицелился Карло в сердце. «Плохо отрабатываешь страх! Чувствуется фальшь!» Арлекин наклонился к ребятам, и окинул всех выразительным взглядом. «Обходим!» — шепнул он. «И наваливаемся всей толпой!» «Как ты можешь режиссировать?» — продолжал Карабас. «Если ты ничего не соображаешь в актерской игре!» «Фас!» — рявкнул Артемон. Мартина, разом перестав скулить, вскочила с пола и вцепилась в ногу Карабаса. Тому пришлось опустить арбалет, и на него резко кинулись Орликин с Артемоном. Карабас отшвырнул их в стороны, как котят, вскинул арбалет и выстрелил в подлетавшего ему навстречу Пьеро. Пьеро, испугавшись, поднял руки, и стрела мгновенно пришпилила его рукав к опорной деревянной балке. «Остановитесь! Что вы творите?» — крикнул Карло артистом и повернулся к Карабасу. «Я не знаю, отчего вы такой. Что с вами случилось? Наверное, у вас был такой же жестокий отец? Или вас обижали в школе? Но поймите, не обязательно мстить всем вокруг. Вы можете стать этим детям другом. Просто надо перестать запугивать людей». «Ты прав!» Карабас скинул с ноги Мартину, она отлетела в сторону и заскулила. «Страх — это удел дешевого балагана. Низкий жанр, а в хорошей драматургии...» Директор спокойно натянул ремень и вложил в арбалет новую стрелу. «Угроза должна быть подкреплена действием! Я тебя увольняю!» Вторая стрела со свистом вырвалась из арбалета и полетела прямо в папу Карла. «Финита ля комедия!» Захохотал Карабас, но на пути стрелы вдруг ловко выпрыгнул деревянный бомбино. Стрела с треском вошла в грудь Буратино, и он с грохотом свалился на пол грудой деревяшек. Так же, как когда-то он падал перед зрителями, ловко исполняя свою роль. В этот же момент дверь в каморку открылась, и на пороге с карабинерами в форме появился Дуримар. «Вот он! Арестуйте его!» — воскликнул он, и карабинеры бросились на Карабаса. Тот и не пытался драться и сопротивляться. Он смеялся, пока на его запястьях защелкивались наручники. «Какой неожиданный поворот!» — хохотал Карабас. «Какая чистая импровизация! Дуримар, ты все-таки талантливый человек!» Наконец злодея вывели из каморки, и Дуримар, окинув артистов и Карла последним взглядом, молча кивнул и вышел. Отныне он сам ответственен за свою судьбу. Ни Карабас, ни кто-либо другой больше не будет управлять им. Орликин помог Пьеро освободиться. «Папа!» — раздался голос Буратино. «Ты в порядке?» Папа Карло подбежал к сыну. «Да, а ты?» «Ничего страшного». Буратино потянулся и с усилием вытащил стрелу. «Я же деревянный». Мальвина ахнула. Из трещины в груди Буратино вдруг появилась золотистая пылинка, а за ней еще одна и еще. «Буратино, у тебя...» — начала она, но договорить не смогла. Пылинок становилось больше. Буратино попытался подняться, но снова рухнул на пол. «Споткнулся просто. Все хорошо». Но золотистые пылинки покидали тело деревянного мальчика. Он силился подняться и, наконец, с трудом поднялся на ноги. «Сынок!» — выдохнул папа Карло. «Сейчас. Нам еще надо загадать желание». Держась за трещину в груди, Буратино зашагал к двери за нарисованным очагом. Каждый шаг давался ему непросто, и все же он сумел вставить ключик в замочную скважину и повернуть его. Потеряв равновесие, он ввалился в крошечный чулан и не заметил даже, как папа Карло взял его на колени. «Буратино!» По щекам папы текли слезы. «Пусть у папы Карло!» — зашептал, не видя ничего вокруг, Буратино. «Будет настоящий, хороший, лучший на свете сын. Нет, нет, нет, подожди! Быстро замотал головой папа Карло. Последняя пылинка выпорхнула из груди Буратино, и чудо погасло. Глаза Буратино стали пустыми, как у куклы. «Сынок!» — горестно воскликнул папа Карло. Сколько бы он ни тряс Буратино, тот не отзывался. В дверях чулана стояли Арлекин, Артемон, Пьеро и Мальвина, и все они плакали. Но вдруг под самым потолком что-то вспыхнуло. Снова появились мелкие искорки. Они закружились по чулану и сбились в маленькое облачко. Оно становилось все ярче, а потом спустилось вниз и вдруг подхватило деревянного мальчика. Папа Карло наблюдал за этим, затаив дыхание. В нем снова разгоралась надежда, пока еще робкая, но такая необходимая. Ведь даже в самый темный час доброму человеку необходимо надеяться на чудо. Облачко расширилось до золотистого вихря из пылинок. Он закружил Буратино, замерцал под потолком и полностью закрыл его собой. Опускаясь, вихрь приобрел очертания мальчика. Пылинки складывались в пальцы, руки, тело, ноги, голову, но тут вдруг бум, стук! Деревянный Буратино встал на ножки, живой и полный любопытства. Он оглядел себя. «Папа, а где же твой новый сын? Почему ключик не сработал?» Но папа Карло радостно улыбался. На глазах его блестели слезы счастья. «Сработал!» — не выдержав, завопил Арлекин. «Ты ведь жив!» «Ты и есть сын, которого я хотел», — сказал папа Карло. «Буратино, малыш, я люблю тебя. Ты у меня самый умный и добрый. И мне не нужен вместо тебя никто другой». Буратино молчал. Со всех сторон на него смотрели друзья. А может быть, их всех можно назвать семьей? «Тебе не нужен вместо меня никто другой? Даже если я никогда не стану врачом и адвокатом?» — спросил он папу, немного смутившись. «Это мы обсудим!» Рассмеялся папа Карло и крепко обнял любимого сына. «Буратино, у тебя самый лучший папа на свете!» — проговорила сквозь слезы Мальвина. И тогда папа Карло обнял всех детей — и Мальвину, и Арлекина, и Артемона, и Пьеро, и даже собак. Где-то за воротом Буратино захлопали в ладоши три таракана. Добрейший человек, счастливый Карло, шел по улицам Палермо и пел. Он не забыл свою шарманку и без устали обходил с ней родной город, как когда-то делал это в детстве со своими родителями. Он нес радость всем соседям и друзьям. А на шарманке восседали гордые сеньоры-тараканы в модных фраках. «Буратино понял, что папа его любит», — говорил пролетавшим мимо бабочкам Алессандро, «и перестал страдать из-за своей деревянности, а Мальвина, Пьеро, Арлекин и Артемон обрели доброго и заботливого отца, который их по-настоящему полюбил». «С кем он разговаривает?» — снова удивлялся Джованни. «Он смотрит в вечность», — махнул лапкой Антон. «Сеньор уже не молод». А Буратино, вернув все курточки их законным хозяевам, осуществил свою мечту. Вместе с друзьями они еще не раз выходили на сцену. Зрители все так же тепло встречали их. Но теперь никто из актеров не боялся. Они выступали в собственное удовольствие, и от этого их представления становились еще лучше. Кроме того, Буратино убедил своих компаньонов Алису и Базилио перенаправить свои ловкие таланты в искусство. И они согласились поставить для театра танцевальные номера. Да и Карабасу, в общем-то, повезло. Оказавшись в тюрьме, он получил разрешение продолжить ставить спектакли. По старой дружбе его навещал Дуримар, передавал гостинцы, а сеньор Карабас раздавал все сладости другим заключенным. На удивление, таким образом он решил платить своим актерам за спектакли. Как ни крути, а в городке Палермо впредь надолго поселилось чудо.